Глава 15. Раболовец. Как и советовал старик, они дождались темноты и под покровом ночи подкрались к цементной стене вокруг станции. Юин не понял, новая ли это была стена или довоенная. В любом случае, вход был только один, через центральное здание с обвалившейся крышей. «Вряд ли удастся пройти незаметно», – заключил он. Кейтлин промолчала. И вообще, с тех пор, как Мариус ушел, она не сказала ни слова. «Как думаешь, касса открыта?» – попытался пошутить Юин. Но Кейтлин была неприступна, и это уже начинало действовать на нервы. «В чем дело, детка?» «Это нехорошее место, Юин. Если мы туда пойдем, добра не будет. Может, ты подскажешь тогда, как нам еще попасть в Лондон?» Девушка печально покачала головой и вдруг спросила: «А ты вообще уверен, что тебе туда надо? Мы же для того сюда и шли. Хотя теперь нас точно пристрелят или угонят в рабство». Юин в сердцах стукнул кулаком по стене и выругался. Кейтлин безучастно наблюдала за ним. Ее глаза затуманились и уставились куда-то вдаль. Внезапно девушка посмотрела на него с сожалением, подошла и прикоснулась ладонью к его щеке. «Я не хочу потерять тебя». Сердце ёкнуло у него в груди, и дыхание замерло. «Только помни, что ты сам напросился». Юин хотел было ответить, но за его спиной раздался щелчок взведенного курка и спокойный голос произнес: «Пожалуйста, поднимите руки и медленно повернитесь». Юина прошиб пот. Он попытался заглянуть Кейтлин в глаза, но ее лицо снова превратилось в непроницаемую маску. Человек за спиной оказался здоровенным быком ростом под 2 метра и почти столько же в обхвате. На нем была все та же серая военная форма и почти новый бронежилет. Одной рукой он небрежно направил в их сторону дробовик, другая лежала на пистолетной кобуре. Больше всего Юина поразило, что человек оказался гладко выбрит, коротко стрижен и одет во все чистое. А еще был невозмутим и, казалось, совсем не удивлялся тому, что два чужака подобрались так близко к станции. Отцепив от пояса сумку, он бросил ее под ноги Юину. «Пожалуйста, сложите патроны в сумку и разрядите оружие». Голос у бугая был слишком высок для такой комплекции, но говорил он уверенно, как человек, сознающий свое преимущество. Медленно складывая в мешок магазины от автомата, Юин прикинул, сможет ли он снять великана ножом, и решил даже не пытаться. Человек в сером словно прочитал его мысли, оценивающе окинул взглядом ножи, торчащие из-за пояса Юина, но не повел и бровью. Дождавшись, пока все магазины окажутся в сумке, он сказал: «Оружие можете оставить при себе». Затем он вручил сумку Кейтлин и улыбнулся. «Идите вперед, чтобы я вас видел. Вы наверняка знаете, куда идти». «Вы что, наблюдали за нами?» – спросил Юин, обернувшись через плечо. «Будьте любезны, смотрите прямо перед собой», – скомандовал тот, а потом уже ответил. «Вообще-то нет. Я совершал обход и вдруг почувствовал непреодолимое желание заглянуть туда, где вы прятались». Юин снова посмотрел на Кейтлин. Она шла, опустив взгляд, как побитая собачонка. «Если бы не это желание, я так и прошел бы мимо. Но раз сработала интуиция, нельзя ее не послушать, правда?» Поддерживать беседу Юину уже не хотелось. Он был уверен, что Кейтлин позвала часового, решив таким способом проникнуть на станцию. Его разрывали противоречивые чувства. Он понимал, что лучшего способа сам бы не придумал, но боялся того, что они сделают с девушкой. Это были серьезные люди. Если им удалось восстановить линию и пустить по ней поезда, если у них была своя военная форма и парикмахеры, за ними явно стояла могучая сила. Дверь открылась, пропуская их по одному, и с той стороны Юина и Кейтлин встретили 5 в серых мундирах. «Где ты их нарыл?» – спросил человек с 3 полосками на рукаве. «Сидели вон там, у стены!» – великан махнул за спину большим пальцем. «Отведу их к полковнику». «Я с вами», – сказал второй и пошел впереди, к зданию бывшего трамвайного депо, ныне оборудованного под казармы и разделенного внутри перегородками, взятыми из соседних офисов. По прикидкам Юина, тут постоянно жили человек 20. Некоторые и сейчас спали на койках рядом с железными печками. Полковник был немолод, бледен и гладко выбрит. Он сидел на кровати и зашнуровывал ботинки, а когда встал, то оказался одного роста с Юином, но не так физически крепок и с брюшком. Холодный блеск его умных серых глаз не предвещал ничего хорошего. Прежде чем заговорить, он с улыбочкой оглядел Кейтлин с головы до ног. «Я смотрю, капитан, вы добыли своим людям новую игрушку», – отрывисто отчеканил он. Юин встревоженно шагнул в сторону девушки, и в спину ему тут же уткнулся ствол дробовика. «Не нужно этого, капитан», — вежливо произнес полковник. «Я уверен, наш друг не откажется поделиться с нами». И тут Кейтлин заговорила с такой дерзостью, какой он совсем от нее не ожидал. «Я вам не игрушка, полковник Мейзерс». Все трое повернулись к ней, полные изумления, но по разным причинам. «Неужто?» — спросил полковник. Кейтлин полезла в карман, заставив слегка понервничать капитана, который перевел дробовик на нее, вынула потертый кожаный бумажник и протянула настороженному полковнику. Тот вздохнул и сгорбился, как человек бесконечно уставший. «Вы свободны, капитан, спасибо», — сказал он и посмотрел на Юэна, ожидая от него объяснений. Но тот молчал, и полковник вернул бумажник девушке. «А это кто?» «Пока что мой телохранитель», — холодно ответила Кейтлин. «Ага», — протянул полковник. Потом вдруг повернулся, и его кулак полетел прямо Юэну в лицо. Тот увернулся от удара, и нож блеснул в его руке так быстро, что у Кейтлин закружилась голова. Полковник замер, чувствуя холодок стали на горле под самым подбородком, и капитан, снова ворвавшийся в кабинет с дробовиком в руках, в нерешительности застыл на пороге. «Допустим», — сдавленно проговорил полковник Мейзерс. Юэн понял, что это была проверка, отошел на шаг назад и заткнул нож за пояс. Капитан на пороге не торопился убирать дробовик и продолжал держать его на мушке. «Все в порядке, капитан. Девушка с особым поручением из Лондона, лучше ее не трогать». Капитан кивнул и, еще раз окинув взглядом Юэна, исчез за дверью. Мейзерс повернулся к Кейтлин. «Ваши люди отбыли неделю назад вместе с грузом. Что вас задержало?» «Я от них отбилась», — ответила девушка. Полковник натянул серый китель, продолжая буравить ее взглядом. «Так это вас они потеряли в Карлайле?» Кейтлин кивнула. «Теперь я понимаю, почему они так расстроились». Он улыбнулся, вроде учтиво, но и похотливо, и переключил внимание на Юэна. «Еще один вопрос, для проформы», — скучным голосом проговорил он. «Вчера в Шеффилде пропали двое наших солдат. Вы не видели их?» Но Юэн не отвечал. Казалось, он вообще забыл, где находится, погрузившись в невеселые мысли. Худшие опасения подтвердились. Кейтлин была не тем несчастным брошенным ребенком, которым он хотел ее видеть. Конечно, он сам нарисовал в голове этот ее образ, а девушка лишь немножко ему помогла, но была при этом так убедительна, что он, выходит, совсем ослеп. Она была заодно с этими людьми. «Мы их видели», — уверенно и спокойно произнесла Кейтлин. «Очень интересно», — сказал полковник. «И что же с ними?» Юэн очнулся и изо всех сил старался сохранить спокойствие, не зная, что собирается сказать девчонка. «Предаст его снова?» «Их застрелили какие-то головорезы. Потом напали на нас, и Юэн от них избавился», — ответила Кейтлин. «Вы отвечаете за свои слова, барышня?» — медленно проговорил полковник, буравя девушку взглядом. «Не думаю, что у вас есть повод и право усомниться в моих словах, полковник Мейзерс», — ледяным тоном осадила его Кейтлин. «Ну что же», — сказал тот, — «Шеффилд — опасный город, а эти двое отправились туда в самоволку. Я объяснял им, что мародерство несовместимо с военным званием. Но, похоже, кто-то смог объяснить им это еще доходчивей. А у твоего телохранителя хорошая реакция». «Послушай, дружок», — обратился он к Юэну, — «если ее люди тебя не примут, найди в Лондоне генерала Хентела. Скажи, что я тебя рекомендую». «Ее люди?» «Да, приятель, ее люди. Ты, наверное, называешь их рыболовцами». Поезд ожидался через 2 дня, но Юэну так и не выпала возможность поговорить с Кейтлин. Полковник Мейзерс поселил ее в отдельной комнате, подальше от мужских глаз, видимо, рассудив, что не стоит искушать судьбу. Она выходила оттуда только чтобы поесть и исправить нужду, и каждый раз капитан стоял у дверей туалета во избежание инцидентов. Юэну тоже выделили свой угол. Еще одна мера предосторожности со стороны полковника, и в результате у него было много времени на раздумья. В голове роились вопросы, но единственный человек, который мог ответить на них, был от него отрезан. Ему отчаянно хотелось знать, что именно делала Кейтлин, когда угоняли его детей. Может быть, это она запихивала его сына в грузовик, выкручивала руки дочери, била прикладом жену. Она использовала его с самого начала, зная, что он ищет тех самых людей, на которых работала. Юэну даже пришло на ум, не завела ли она его сюда специально, чтобы доставить своим хозяевам полную семью. Может, за это ей полагалась премия? На этот вопрос у него не было ответа. Он сидел в одиночестве, перебирая варианты, и боль от сознания собственной слепоты собственной глупости, пустив корни в его душе, росла с каждой минуты. На второй день он понял, что умудрился влюбиться в Кейтлин и больше уже не мог избавиться от этой мысли. А еще он был уверен, что девушка каким-то образом подстроила все, его чувства, каждый их шаг, каждую встречу, которая приближала их к конечной цели. Потом его мысли направились в другое русло. Он стал вспоминать, как отчаянно она цеплялась за него, нагая, дрожащая от холода, когда он снял ее с алтаря в Донкастере. Юин бесконечно спорил с собой о ее мотивах, намерениях и подлинных чувствах.